Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Гарт Никс, Ангел Мак, Пролог. «Ваше Преосвященство, нас осталось только 11», — сказала молодая стражница. Она устало опиралась на меч, от рукояти до острия покрытой серой спекшейся золой. «Полагаю, нам даже этой башни надолго не удержать». 11, переспросила кардинал Элси Широн, выглядевшая не на свои 70, а гораздо древнее. Она сидела на подоконнике огромного стрельчатого окна, обращенного к югу, просто потому, что наверху колокольни сидеть было больше ни на чем. Почти все место занимал огромный колокол святого Дезидерия. Сейчас бронзовая громада молчала. Бить в набат не имело смысла, да и звонарей уже не осталось. Каменная плита холодила, и Элси Широн подвернула длинный подол алого одеяния, соорудив что-то вроде подушечки. Она сидела в одном тапочке, коротко стриженную голову впервые за много лет не покрывали ни митра, ни шапочка, лишь тонкий седой пух, казавшийся еще белее на фоне глубокой черноты кожи. Когда твари неожиданно прорвались наверх через подвалы и крипты, кардиналу пришлось поспешно вскакивать с импровизированного ложа, устроенного в большом зале, и бежать, что называется, в чем была. «Я не слышу нового приступа». «Зельнокровные получили Амартина», — ответила стражница, употребив название, недавно приставшие к монстрам. Девушка даже не принадлежала к домочадцам кардинала. Всего 2 дня назад она была самым что ни есть зеленым рекрутом в королевской гвардии. Когда твари захватили дворец, она вместе с выжившими ушла по реке к собору. Тот, бывший некогда крепостью, сулил зыбкую надежду на спасение. «Мы отдали им его тело. Этого делать не следовало», — ответила кардинал. «Мы уже убедились, что после смерти трансформации не происходит. Решили не рисковать», — прошептала стражница. Она вдруг подалась вперед. Карие глаза настороженно распахнулись, усталости как не бывало. Кардиналу она казалась совсем девочкой, слишком юной, чтобы носить стальной шлем, кирасу и пистолеты за некогда голубым поясом, ныне сплошь серым от зольной крови чудовищ. «Ваше Преосвященство, как думаете, пора?» «Пора для чего, дитя мое, вызвать Паллиниэля?» Голос звучал напряженно, она больше не опиралась на меч, держа его наготове. «Он-то точно может навести тут порядок». Кардинал медленно покачала головой, оглядывая с высоты город Каденс, насколько позволяла густая и низкая туча черного дыма. Пожары полыхали во множестве, поваров и пекарей зельнокровные убили у горящих печей, и унять огонь стало некому. Вот пламя и перекидывалось с дома на дом. Живых людей в городе не осталось, а монстры тушить пожары явно не собирались. Более того, один из главнейших поджогов был, по-видимому, совершен человеком, вероятно, отчаянным офицером городской стражи в попытке удержать чудовищ на северном берегу. Где ему было знать, что те представляли собой не армию вторжения, а бывших людей? Оттого и возникали, трансформируясь, самым непредсказуемым образом. «Магистр Торрен оставила предсмертное сообщение», — сказала наконец кардинал. «Еще живые жертвы становятся монстрами под влиянием ангельской магии. Когда это бедствие лишь разразилось, слишком много магов и священников взывало к своим ангелам об исцелении либо в попытке спастись. Я сама видела, как это происходило, да и ты тоже, наверное. Прости, дитя, я забыла, как тебя звать. Илгрин, ваше Преосвященство. Я просто к тому, что, даже если младшим ангелам не удалось что-то исправить, Паллиниэль-то наверняка». Но архиепископ лишь резче качнула головой. «Я далеко не сразу поняла природу происходящего, Илгрин», — сказала она. «Быть может, услышав об этих трех вещах, ты окажешься сообразительней». Она подняла руку и стала загибать тонкие, иссушенные возрастом пальцы. Все они были отягощены иконными кольцами, иные — двумя или тремя. Каждое кольцо соответствовало ангелу, к которому могла воззвать кардинал. А лик самого могущественного хранила тяжелая икона, изваянная в золоте, которая висела на шее, удерживаемая ожерельем из S-образных серебряных позолоченных звеньев. Вот первое. По моему слову, Эспервель летала в Барону и Тарилле далее, к началу перешейка. Она подтверждает, что эпидемия зельнокровия не выходит за границы Истары, ни на единый ярд. Более того, ей и самой не удалось пересечь границу. «Я не слишком сведуща в магии, ваше Преосвященство», — слегка покраснела Илгрин. Места в королевской гвардии она удостоилась не за фехтовальное искусство, не за изощренную магию, лишь в силу того, что ее тетушка служила там лейтенантом. «Я ничего не знаю об Эспервель. Кто она в ангельской иерархии? Она из князей и служит Паллиниэлю, «Веды они небесами и стары», — пояснила кардинал. По ее словам, границы замкнуты соседствующими архангелами. На севере это Ашалаэль из Саранса, на юге — Турикишан из Минорка. Они что, собрались напасть на нас? Но зачем это же? Нет, дитя, это не нападение, по крайней мере, извне. Они просто замкнули границы для всех небесных созданий. Все наши границы. Слушай же, вот второе. Эспервель говорит, что видела деву Элланды, переходившую границу в Сарансе с множеством верных. Третье же, старая священница умолкла, лишь тяжело вздохнула, уронила руку на колени и вновь подняла, схватилась костлявой пятерней за левую руку и Илгринны с видимым трудом поднялась. Третье же, я воззвала к Паллиниэлю еще в самый первый день, как только у короля кровь потекла золой. Паллиниэль отозвался, но не пожелал выполнить просьбу, лишь сказал, что и над ним есть власть. Что? Но это же, это... Как так? Вы ведь кардинал, архиепископ Истары, икону носите, а Паллиниэль, архангел Истары. Вот только икона моя, древняя икона святого Дезидерия, ныне тускла и безжизненна. Разве ты не заметила, будь в ней прежняя сила, икона Ксерринеэля на твоем шлеме звенела бы и трепетала, в такой-то близи. Я почувствовала, как коснеет икона, когда Паллиниэль отступил от меня. Тогда я и спросила себя, что за силы могли наслать зельнокровие на наш несчастный народ, что за силы могли исказить вмешательство младших ангелов таким образом, что вместо исцеления и защиты, о которых молили, случилось рождение зверолюдов. Кто из сущих в Истаре мог сотворить подобное? Может быть, чужие архангелы? Нет, сказала кардинал, здесь, в пределах Истары, Паллиниэль в своем праве. Я думаю, соседствующие архангелы лишь защищают свои земные владения от зельнокровия и чудовищ, которые оно порождает. Я даже чувствую, они посягают на нечто большее. Идет борьба в небесах, борьба против Паллиниэля, ибо это эпидемия и монстры, его, Паллиниэля, рук дело. Но, как всегда, ни один ангел не может посетить наш мир и вмешаться в течение событий, кроме как по зову или по велению смертного. Вот и сошлись кусочки головоломки. Дитя, кто обладает искусством и могуществом, достаточным для сотворения новой иконы, вызывающей самого Паллиниэля? У кого хватит силы и наглости, чтобы, сотворив икону, вызвать архангела и поручить подобное дело? Илгрин покачала головой и нахмурилась, недоверчиво кривя губы. «Полагаю, — проговорила она наконец, — это может быть разве что дева Элланды. Но зачем бы ей такое? Зачем губить королевство? Всех нас убивать? Вряд ли она в самом деле такого хотела», — сказала кардинал. «Другое дело, что всякому, кто берется иметь дело с ангелами, необходима особая осторожность. Чем выше могущество, тем страшнее возможность ненамеренного ущерба. Нам следовало сообразить, к чему может привести ее талант создавать иконы и призывать ангелов. Я сказала, талант, гений, конечно же. Однако она была... Она так юна, в 19 слишком рано становиться магистром или епископом, постигать учение и тревожить высшие ангельские порядки. Впрочем, она определенно не нуждалась ни в обучении, ни в дозволении. Я ее разок видела, издалека, и заметила в ее глазах особый блеск, безумный, медленно проговорила Илгрин. Она смотрела не на кардинала, вдаль, на объятый пламенем город. В тот день дева пришла со своими верными к королю, чтобы просить грамоту для основания собственного храма, храма Паллиниэля Достославного, что бы это ни значило. Илгрин говорила рассеянно, пытаясь переварить только что услышанное от кардинала. По сути, это значило, что на спасение рассчитывать не приходится. Если очень повезет, она доживет до рассвета, но, скорее всего, не повезет. Внизу полно монстров. Когда-то собор являлся крепостью, но с тех пор минуло больше века. На колокольне не имелось ни воды, не съестного, а ворота внизу дышат на ладан. Пожалуй, крупным чудищам и таран не понадобится. Стоит им лишь как следует захотеть сломать непрочные створки. Быть может, нам следовало выдать ей грамоту, вслух размышляла священница. Впрочем, не думаю, что она в самом деле безумна, скорее целеустремленная до одержимости. Мне жаль ее, Лилиад, вам жаль, Лилиад, ваше преосвященство, если ваши подозрения верны, значит, она умудрилась как-то совратить Паллиниэля, и она в ответе за все. Это она напустила на нас эпидемию зельнокровия. Она моих родителей погубила, а брата с сестрой монстрами сделала. Явись она здесь, я бы ее сейчас же убила и только порадовалась. Лишь бы меч да пуля справились с тем, во что она превратилась. Что ж, полагаю, добрая сталь или пуля способны ее прикончить, пусть и с трудом, примерно как Зверолюдов, отозвалась кардинал. Вот только, если она впрямь держит Паллиниэля на коротком поводке, шанс пустить в ход пистолет или меч тебе может и не представиться. Она наверняка и другими ангелами повелевает, притом во множестве, какое нам и не снилось. И все равно мне жаль ее, потому что, как я уже говорила, вряд ли она хотела чего-то подобного. Столь юная, столь невероятно одаренная и в то же время столь неразумная. Как все сплетено, впору задуматься, чего же она в действительности хотела. Быть может, договорить ей не пришлось. Первый из монстров, взобравшихся по древней, растрескавшейся каменной кладке, перевалился через парапет колокольной башни и обрушился прямо на спину кардиналу, повалив ее на пол. Острые когти разорвали горло старой священницы. Илгрин убила чудовище ударом меча и оставила клинок торчать в проткнутой пасти, а сама упала. В самом буквальном смысле. Стражница нырнула под обод исполинского колокола, чтобы броситься вниз, в пустоту башни. В последний миг ее настигло одно из чудищ. Тварь лязгала слюнявой пастью, тянула жуткие скрюченные пятерни. У Илгрин торчал за поясом заряженный пистолет, но выстрел так и не прозвучал, потому что тварь смотрела на нее глазами Жанит, милыми зелеными глазами младшей сестренки. Илгрин прыгнула вниз, даже не попытавшись схватиться за веревку. Летя навстречу смерти, она всей силой разума сосредоточилась на эфемерной надежде, подаренной взглядом знакомых глаз. Если есть хотя бы ничтожный шанс, что для монстра возможно снова стать человеком. Часть первая. Лилиат. Молодая женщина проснулась в полной темноте. Она лежала на холодном камне. Обшарив пространство рядом с собой, женщина обнаружила по сторонам и наверху точно такой же камень. Она пережила мгновение паники, но ужас отступил, едва она вспомнила, почему так случилось, а потом и вовсе исчез, когда она услышала голос. Голос дышал силой и властью, она сразу почувствовала полноту бытия, почувствовала себя живой. Она находилась не в узилище, а в объятиях, в полной безопасности, и обнимали ее не простые смертные руки, а могучие крылья, исполненные мощи и света. По твоему давнему слову свершилось ожидаемое, и вот я пробуждаю тебя. Но как? Ее собственный голос надломился и сорвался. Она сглотнула. Слюна растеклась во рту и в горле впервые за, почем знать за сколь долгое время. Она знала, что ее бесконечно удерживали на самом краю небытия. Заглянувший внутрь могилы признал бы ее несомненно мертвой, хотя удивительная сохранность плоти любого наблюдателя ввергла бы в изумление. Однако шанс на то, что кто-либо из зевак окажется поблизости от ее гроба, оставался невелик. Она позаботилась об этом, выбирая себе место упокоения каменный саркофаг, покрытый тяжелой мраморной плитой и запечатанный свинцом. Ей хотелось спросить, долго ли она пролежала в могиле, но этот вопрос мог подождать. Она думала лишь о том, что имело значение для ее великого плана. Сколько подходящих кандидатов готово? Последовало долгое молчание. Достаточно долгое, чтобы она заподозрила, присутствие оставило ее. Однако голос прозвучал снова. Четверо. Четверо. Их должны быть многие сотни. Четверо, повторил голос. На краткое время она задохнулась от гнева. Может ли случиться, что ее планы, ее предназначение, снова обратятся прахом? Женщина сумела усмирить ярость. Пускай она и надеялась на множество возможных кандидатов, чтобы не бояться ошибок и неудач, ей вполне хватит и четверых. Да что там, даже и одного. Где они? В Сарансе, в четырех разных местах, но они встретятся. Уже скоро. А орден? По-прежнему существует. Ты явила им знамения, предваряющие мое пробуждение. Я показал знаки. Мне неизвестно, выжил ли кто-нибудь, способный узреть, и были ли ими предприняты какие-то действия. Как ты знаешь, я не в полной силе, мне мощно противиться, и лишь твоя воля привязывает меня к этому миру. Я почти желаю совершенно развеяться. Ты сделаешь, как я прикажу. Она говорила настойчиво, повелительно, голос полнился природной силой и предельно собранной волей. Я повинуюсь, я твой безраздельно. Я умолкаю, мой. И голос смолк, на сей раз окончательно. Она знала, беседа не продолжится, больше не будет ни тепла, ни ощущения безопасности и любви, ни теперь. В уголках ее глаз зародились слезы, но женщина яростно сморгнула непрошенную влагу. «Нет времени плакать, ныне и впредь. Я люблю тебя», – прошептала она и почувствовала облегчение, как бы вернувшись к себе, к той, какой она когда-то была. Голос обрел силу, порождая эхо внутри каменного саркофага. «Я всегда буду тебя любить. Мы будем вместе. Мы будем вместе». Она ощупала свои руки. Кожа по-прежнему обладала мягкостью и бархатистой гладкостью, свойственными юности. А что еще важнее, кольца оказались на месте. Она по очереди коснулась их, ощутив в каждом легкое движение силы, и, наконец, выбрала последнее из девяти. Кольцо сидело на большом пальце левой руки. Сделанное из древнего электрума, оно включало овальную вставочку из слоновой кости с резным изображением человеческого лица, почти скрытого тонкими оперенными крыльями. Лицо было выполнено краской, а может, эмалью. Глаза представляли собой крохотные рубины. Нимб над полускрытым лицом выглядел тонюсеньким волоском золота. «Мазратиэль», — прошептала похороненная. «Мазратиэль, Мазратиэль, явись, ибо я нуждаюсь в тебе». Кольцо засветилось холодным лунным светом, только поярче. Молодая женщина зажмурилась, спасая глаза, и почувствовала присутствие младшего ангела. С ним пришло ощущение тепла, но это было всего лишь желанное тепло кухонного очага в зимний день, ничего общего со всеобъемлющим чувством, что она испытывала, говоря с ним. Одновременно воздух всколыхнулся, словно кто-то рядом складывал крылья, и как бы издалека долетел звук одинокой струны арфы. «Мазратиэль, пред тобой», — раздался шепот, предназначенный лишь для ее слуха. «Повелевай, все, что в моей власти, исполню». Женщина также шепотом отдала приказ, и Мазратиэль исполнил все в точности. Брату Дильфану всегда прежде нравилась успокаивающая прохлада могилы святой, расположенной в самой глубокой крипте под храмом. Зимой в этом месте бывало по-настоящему холодно, но ему не поручали бдений там в зимнее время после достижения им 60-летнего возраста. С тех пор прошло более десятилетия. Как и все причастные к ангельской магии, он был старше своих лет. Те из последователей святой Маргариты, кто не отличался крепостью и силой, бдели у могилы лишь в разгар теплого лета. Правду сказать, Дильфана следовало бы освободить от столь тягостного послушания, но инок проявил настойчивость и упорство. Он уступил своим наставникам лишь в том, что согласился брать с собой подушку и одеяло, а также пользоваться деревянной скамейкой в углу. Эта скамья предназначалась для усталых паломников, допускавшихся к могиле в престольные праздники. Он ссутулился, пребывая в полусне, оттого и заметил, что его одиночество нарушено, лишь через несколько мгновений. Над ним стояла одна из сестер, стояла, не без насмешки поглядывая на пожилого монаха, словно раздумывая, как с ним поступить. Совсем молодая сестра, в облачении, подобно его собственному, окрашенном в черное и белое, цвета последователей архангела Шалали. Вот только ширина белых полос на отворотах рукавов и на подоле выглядела какой-то неправильной, и даже чернота ткани странновато смотрелась в отсветах Дильфанова фонаря. До него медленно дошло, что черное, пожалуй, было вовсе не черным, а скорее темно-темно-синим, и вышитый золотом знак на груди являл пару семи частных архангельских крыл. Вот только крылья Ашалайли всегда изображали в серебре, а здесь их еще и венчала корона о девяти острых зубцах, притом сочетанная не с кардинальской митрой, а с нимбом. Другое дело, что зрением брат Дильфан уже не мог похвалиться, как и слухом. Подводила и память, поэтому он не стал ломать голову по поводу эмблемы, равно как и гадать, почему не может узнать эту рослую сестру, выглядящую аристократкой. Одно не подлежало сомнению: она смотрелась удивительно молодой, не более 18-19 лет. Должно быть, совсем недавно приняла постриг. Правда, держалась она скорее как заезжий епископ или аббат. Брат Дильфан посмотрел на ее руки, смуглые, оттенка ореховой скорлупы, и даже кивнул, заметив на пальцах множество колец. Вставочки были одни из слоновой кости, овальные, прямоугольные, раскрашенные, позолоченные, другие из бронзы в золоченой резьбе. Все иконы ангельской магии. Правда, брат Дильфан не взялся бы тотчас назвать, какое кольцо какого ангела вызывало, каким могуществом повелевало. «Простите, ваше преподобие», — сказал он, — «я не заметил, как вы вошли». Ее лицо казалось смутно знакомым. Юное, прекрасное, с темными глазами и ореховой кожей, а волосы черные, прямо как та пластинка редкого нефрита, в которой он некогда вырезал икону Каразакиэля. Сестра смотрела сурово. Нет, она положительно кого-то напоминала, но вот кого. «А я и не хотела, чтобы ты заметил меня», — сказала странная посетительница и протянула правую руку. Брат Дильфан принял ее, чтобы коснуться губами воздуха в нескольких дюймах от пальцев. При этом его старческие глаза пытались сосредоточиться на лице ангела, мастерски изображенного на пластинке слоновой кости, которая крепилась в самом значительном, необычайно могущественном перстне. Ни самого лица, ни стиля мастера опознать не удалось, и это поистине удивляло, поскольку брат Дельфан сам являлся выдающимся иконотворцем. Он изучал иконы всю свою жизнь, нарисовал тысячи ангелов. В свою лучшую пору он обладал способностью населять свои изделия силой целых 9 ангелов, притом крайне полезных, хотя не особенно высокоранговых. Теперь ему с таким множеством было не справиться, но 3 младших ангела по-прежнему отзывались, посылая толику своей мощи в его иконы, и он скреплял их дары своей собственной кровью. «Я что-то не узнаю вашего знака, вашего ордена», — пробормотал Дельфан, выпуская руку епископессы и указывая дрожащим пальцем на ее одеяние. «В самом деле», — рассмеялась юная женщина, ее глаза мерцали восторгом пополам с озорством. «Это же символ Паулиниэля Достославного». Дельфан отшатнулся, не в силах поверить услышанному. «Паулиниэля Достославного», — возвысив голос, — повторила женщина. Казалось, ей доставляло удовольствие произнесение имени, с некоторых пор ставшего неназываемым. Его даже вычеркнули из памяти, все, кроме Дельфана и его собратьев, посвятивших жизни исчислению и постижению ангельских существ. А еще его детство прошло близ границы Истары, пропащей страны, чьим архангелом был некогда Паулиниэль. Но его больше нет, он покинул сей мир, изгнанный другими архангелами. Однако перед тобой его архиепископ, ты видишь ее своими глазами. Знаешь же не все, что тебе говорили, истина. Дельфан нахмурился, хотел что-то сказать, и тут заметил у нее за спиной кое-что, чего не увидел поначалу. И слова замерли у него на языке, ибо могила святой, круглое сводчатое помещение с доминантой в виде огромного каменного саркофага посередине, преобразилась. Мраморную, опечатанную свинцом крышку что-то сдвинуло в сторону. Весила она многие тонны. Чтобы перекрыть саркофаг, некогда потребовались запредельные усилия инженеров, знавших все о подпорах, блоках и рычагах, или умевших привлекать самых могущественных ангелов. От женщины не укрылось, куда направлен его полный потрясения взгляд. «Ты выглядишь смущенным, брат. Уверяю тебя, святая Маргарита не возражала против моего подселения в ее крипту. Более того, прокравшись вовнутрь, я ничего там не обнаружила. Видимо, основатели вашего ордена не совсем правдиво описывали предысторию этого места. Но как, что?» Лилиат подсела к старику на скамейку и обняла его за плечи. Напрягшись, он попробовал отстраниться, но она с легкостью удержала его. Ее сила пугала. Брат Дельфан тотчас решил более не противиться, лишь отвернулся. «Ну, не бойся. Я хочу спросить кое о чем весьма важном, по крайней мере для меня. Ведь, я полагаю, времени прошло очень немало. А чем же? Я долго отсутствовала», — сказала Лилиат. «Я это предвидела, но сколько-нибудь точный промежуток времени угадать не могу. Давно ли случилась погибель Истары? Тому больше 100 лет», — прошептал Дельфан. 130 лет. А я как будто ночь проспала», — больше себе под нос пробормотала Лилиат. «Как же долго, оказывается». Некоторое время она молчала, лишь тонкие пальцы ласкали одно из колец. Дельфан сидел подле нее, дрожа, точно в самую студеную из минувших зим. В какой-то момент ему послышался легкий трепет крыла ангела, вызванного кем-то другим, но уверенности не было. Голова болела, а в ушах стоял глухой шум. «Итак, ты, Дельфан», — сказала Лилиат, взяв его пальцами за подбородок и поворачивая к себе лицом. Монаха затрясло сильнее, поскольку своего имени он ей не говорил. Вблизи она выглядела еще моложе, и Дельфан внезапно вспомнил, где видел ее лицо, или его подобие, раньше. На последней странице одной из его книг об иконотворцах разных веков было рукописное примечание и набросок при нем. Так вот, тот набросок изображал именно ее, Лилиат, деву Элланды, женщину, что вывела единственную сплоченную группу беженцев из обреченной Истары. Вывела, и вскоре по прибытии в Саранс скончалась при таинственных обстоятельствах. Если верить приписке в дюжину строк, Лилиат была совершенно невероятной юницей. Еще ребенком она изумляла мир способностью творить иконы и с их помощью приводить в мир ангелов, за что и получила, притом весьма рано, прозвание Девы Элланды. Впоследствии это имя обрело несколько ироничное звучание. По слухам, она была любовницей Истарского короля, и не только его, хотя наверняка никто не мог это утверждать. Еще примечание ставило под сомнение упорный слух о том, что будто бы Лилиат обладала уникальным свойством избегать платы за пользование ангельским могуществом. Дело в том, что любое обращение к ангелам что-то отнимало у мага, забирало часть жизненной субстанции. Оттого маги и священники очень быстро старели. Притом тем быстрее, чем чаще они вызывали ангелов, и чем выше в иерархии те ангелы стояли. Великий Хандуран измерил эти потери в своей цене добродетели. Несколько часов, отрезанных от жизни вызовом Серафима, можно и не принимать во внимание, однако вызов князя сокращал жизнь на целый год, архангела же на несколько. Имелся знаменитый пример. Святая Эрхарн Благословенная, прошедшая путь от полной сил 40-летней женщины до морщинистой древней старухи и далее к смерти за одни только сутки. Лишь один день и одну ночь пользовалась она мощью архангела Ашалайли, сдерживая море во время великого наводнения 1309 года. Дельфан понял, что мысли его утратили четкость. Незнакомка вновь спрашивала его о чем-то, но нет, она не могла в самом деле являться девой Элланды. Она не. «Скажи мне, ты ведь иконотворец?» «Да», — пробормотал Дельфан, и сжал руки, словно сились спрятать пятна краски на пальцах, присохшие чешуйки яичного белка и цветные крупинки, хорошо видимые на загрубелой темно-коричневой коже, а также узор мелких шрамов на тыльной стороне морщинистых кистей, где кожа обладала более темным цветом. Там он исторгал свою кровь. «И ты до сих пор не только рисуешь, но и вызываешь?» «Да, правда, нечасто. Что за ангелы с тобой говорят? Есть ли среди них Фаразиль?» «Да», — с немалым удивлением воскликнул Дельфан. Хотя в нем легко было узнать иконотворца, веревочный пояс его рясы не отягощали иконы. Он не носил колец, вообще ничего, ни на шее, ни на запястьях, что определяло бы ангелов, сотрудничавших с ним в ремесле. Если учесть, что небесная рать одной Ашалайли насчитывала 10 тысяч ангелов, шанс угадать его знакомых ангелов составлял. «Так я и думала», — сказала Лилиат, спугнув панические выкладки Дельфана. «Он привел тебя сюда ради моего пробуждения». «Он?» — переспросил Дельфан, охваченный недоумением и испугом. «У ангелов не имелось того, что в привычном понимании называется полом, но существовала традиция изображать их как мужчин и женщин, и согласно этой традиции Фаразиль была женщиной». Лилиат пропустила его реплику мимо ушей. «Мне нужна икона Фаразиль», — сказала она. «Мне требуется ее сила, чтобы найти искомое, отратить время, создавая собственную икону. Я не хочу». Дельфан безмолвно кивнул. Фаразиль ведала поиском вещей и людей, утраченных или забытых. Он никак не мог оторваться от созерцания странных колец на руках девы. Здесь наличествовали изображения высших ангельских могуществ. На одном из второстепенных, он с содроганием отваживался назвать его второстепенным, и лишь из-за того, какие с ним соседствовали, красовался необычный ангельский лик, увенчанный нимбом, а колесо внутри колеса, оба в окружении крохотных бриллиантовых глазков. Это был знак престола, одного из странных ангелов, высших в первой сфере. Он превосходил любого из ангелов, которые когда-либо откликались на зов Дельфана, и обладал неизмеримым могуществом по сравнению с маленькой Форазелью. А уж соседние иконы намекали и вовсе на запредельные существа. Лилиат пошевелила пальцами, свет фонаря заиграл в рубиновых и алмазных глазках, на позолоте нимбов. «Иногда требуется скромная, но отточенная и утонченная сила», — сказала она, верно угадав ход дельфановых мыслей. «Ужасающее величие князей и архангелов порой бывает не к месту». Дельфан покорно склонил голову. Все его тело содрогалось, как в приступе малярии. Слишком много свалилось ему на голову. Эта странная сестра, епископ, святая, или кто там она вообще с непредставимой силой, стоявшей за ней. Рисованные иконы на ее пальцах были не простыми знаками духовного присутствия ангелов, а прямым доступом к жутким и величественным существам. Чего доброго, у нее могут быть припрятаны и вовсе иконы высочайших, если она сказала правду о том, что является неким первосвященником Паллиниэля, равного среди архангелов, хранивших самые значительные страны этого мира. Хотя Паллиниэль свою страну не сберег, наоборот, уничтожил ее эпидемией зельнокровной чумы. Оттого теперь его, если и поминали, то как падшего ангела, а имя использовалось в проклятиях. «Есть ли в этом храме икона Фаразиль?» — спросила Лилиат. Дельфан заколебался, но ненадолго. Кем бы ни являлась эта женщина, пусть даже вражьим подсылом из Альбы или 86 держав, она была куда могущественнее его, да какой там, кого угодно в храме, считая и настоятеля. А ее непостижимая молодость, устоявшая перед силами, к которым она прибегала. Все это не подлежало осмыслению, а значит, у Дильфана не оставалось выбора, кроме как честно отвечать на вопросы и делать, что говорят. «Да», — сказал он, — «в мастерской, я лишь на днях завершил ее». «Вот и отлично», — сказала Лилиат, — «покажешь, где это, а то мне было не досуга глядеться, когда я, входила». «Да», — пробормотал Дильфан, медленно поднимаясь. «Вот и отлично», — повторила женщина. Подняв руку, она коснулась одного из колец и что-то едва слышно шепнула. Дильфан прикрыл глаза ладонью, такой свет разлился вокруг, и все же не удержался, взглянул. Какого именно ангела вызвала женщина, он не рассмотрел, но понял, что тот быстро справился с порученным. Крышка саркофага вернулась на место, разорванные полосы свинца по-змеиному скользнули, каждая в свою щель и прикипели. Несколько минут, и вот уже могила выглядела в точности как вчера вечером, когда Дильфан начинал бдение. Старый монах смотрел на женщину, опираясь о стену и жмуря левый глаз в надежде, что это поможет сфокусироваться правому, видевшему получше. У женщины посидела прядка волос, но он заметил, как возвращается чернота. Не дать не взять вино, вливаемое в воду. Ангел явился на ее зов, послушно запечатал могилу, а цену ей платить не пришлось. Или пришлось, но лишь временно. «Думаю, ты прикончишь меня, когда получишь икону», — проговорил он медленно, чтобы избежать пересудов. «Верно», — согласилась Лилиат. «Полагаю, поэтому-то он тебя сюда и привел, ведь тебе все равно недолго осталось. Это лучше, чем жертвовать молодыми. Паллиниэль сострадательней, чем я». «Вот как», — кивнул Дильфан. Страх отпустил, сколь бы странным это ему ни казалось. Теперь он ощущал лишь любопытство и огромную усталость. Сколько треволнений за несколько коротких минут. Еще и остаточное сияние ангела, обжегшие уголки глаз, теперь он видел еще хуже прежнего. Паллиниэль, разносчик эпидемии, враг сущего. Паллиниэль, верно. Остальное, что ты сказал, выдумки. Я уже говорила, не все, внушаемое тебе, истина. Но как мог он устроить, чтобы именно я оказался здесь сегодня? Спросил Дильфан, даже на пороге смерти с недаемым искренним любопытством. Ангельские маги бывшими не бывают, даже в глубокой старости, даже в последние часы жизни. Здесь ведь Саранс, вотчина Ашалайли, здесь у Паллиниэля нет власти, и ангелы не действуют по собственному хотению. Так твердят нам ортодоксы, сказала Лилиат, и на ее лице появилась улыбка причастницы тайного знания. Сказать тебе правду, полномочия ангелов в этом мире не ограничены жестко ими самими. Все определяется долгой практикой и обычаями людей, а людей можно подвинуть или сделать исключение для данной местности, а кое-кому можно предначертать будущее деяние. Все зависит от воли и могущества мага. Дильфан покачал головой. «Не могу в это поверить», — сказал он. «Не могу принять, разве только то, что ты и впрямь Лилиат. Я о тебе читал у Ди Карандаля, в жизнях замечательных магов. Правда, последние страницы нацарапал вовсе не Ди Карандаль, как бы то ни было, там говорилось, что Лилиат могла творить иконы очень быстро, буквально по случаю, и вызывать ангелов, неизвестных ни единому храму». «Продолжай», — сказала Лилиат. «Мне стало любопытно, что еще пишут, что она не знала себе равных в искусстве иконотворения, и слухи, будто она не знала телесной платы за вызывание. Тем не менее она умерла совсем молодой, всего лишь 19 лет, таков, по крайней мере, был земной счет ее жизни. В общем, похоже, она все-таки старилась, пусть внешне это и не проявлялось. Иные называют это трагедией, чудесным обещанием, коего мир не сумел услышать. Тем не менее, как видишь, я не умерла», — сказала Лилиат, — «и все свои обещания непременно выполню. Все и каждое, но одно из них в особенности». Дильфан пристально смотрел на нее, не в силах понять, но отчетливо ощущая силу ее чувства. Он видывал такое прежде. У паломников, у тех, кто взваливал на себя великие обеты, теми людьми двигали внутренние побуждения, зачастую едва осознаваемые. В этой женщине пылал знакомый огонь, только в 1000 раз ярче. «Идем, нам пора», — приказала Лилиат. «Но ты же не причинишь мне вреда», — осторожно поинтересовался Дильфан. «В смысле, до того, как, не трону», — спокойно согласилась Лилиат. «В какой-то момент твое сердце просто прекратит биться. Ты уже ощущаешь усталость, верно ведь?» «Да, да, верно», — пробормотал Дильфан. Ангельский свет распространялся из уголков глаз, и с ним благословенное тепло. Сколько лет он не чувствовал такого внутреннего покоя, такого ровного, уверенного сердцебиения. Казалось, где-то впереди совсем недалеко, Его ждало необычайно уютное ложе. Ложе куда теплее и мягче прежнего, находящегося в келье, в храме наверху. «Погоди, Мазратиэль», – прошептала женщина. Мазратиэль происходил из владычеств и ведал любыми видами движений, в том числе сокращениями сердца. Хотя заставить ангела пойти на прямое вмешательство и отобрать жизнь мог лишь очень сильный маг, и очень эгоистичный. «Сперва я заберу икону, а ему дадим присесть». «О чем ты?» – спросил Дильфан, немного придя в себя. «О том, что ты служишь благому и великому делу, умереть за которое – немалая честь», – ответила Лилиад. Ее глаза словно бы замерцали собственным светом, а на губах обозначилась улыбка. Дильфан вновь содрогнулся. Такая мощь и такая вера в одной молоденькой женщине. На вид почти дитя, но какая воля, какое стремление к цели, а за спиной – сонмы ангелов, готовых прибыть на зов. Лилиад взяла его за руку и повела к двери, та, против всякого обыкновения, оказалась приоткрыта. «Куда теперь?» «Налево», — сказал Дильфан. Потом вверх по винтовой лестнице. И, прихрамывая, двинулся прочь. Лилиад шла рядом. «Что успело произойти в мире?» — проговорила она. «Кто правит Сарансом?» Позади них со скрипом затворилась дверь. Дальнее эхо небесного хора оборвалось нестройным возгласом. Лилиад устроила тело брата Дильфана на полу возле верстака. Явив подобающее уважение, прикрыла ему глаза. Мазратиэль успел удалиться. Он унесся поспешно, отнюдь не обрадованный приказом отнять жизнь. Наверняка при последующих вызовах станет противиться. Лилиад это не слишком заботило. Если Мазратиэль ей потребуется, никуда не денется, явится и будет служить, подобно всем ангелам, чьи иконы она создавала либо использовала. Непослушание она не потерпит. Икона Фаразели, сделанная стариком, занимала на его верстаке самое почетное место. Лилиад ощущала намек на ангельское присутствие в образке, создатель которого использовал самое расхожее изображение Фаразели. Обычная с виду, не самая красивая женщина средних лет, на лице, внезапная радость от какой-то доброй находки, лишь тоненький нимб и свидетельствовал, что это ангел. «Я должна знать, кто они, где они», – прошептала молодая женщина. «Их всего четверо». Однако вызывать Фаразель не было времени. Близился рассвет, а Лилиад следовало покинуть храм прежде, чем ее обнаружат. Забрав новенькую икону, она присоединила ее к остальным, рассованным по тайным внутренним кармашкам монашеской рясы. Поиски книги де Карандаль об иконотворцах с ее собственным нарисованным портретом, которую она посредством силы Периастера углядела в мыслях Дильфана, заняли еще несколько минут. Вырвав из книги нужные страницы, она убрала их в очередной карман и вышла из комнаты, тщательно притворив за собой толстую дубовую дверь.